Глава третья. Лейтенант Мартин Теллер из Объединенного управления полиции ОУП Вашингтона откусил кусочек пирога с черносливом. Телефон в его кабинете не умолкал с того самого момента, как в Верховном суде обнаружили тело убитого Кларенса Сазерленда. В частности, ему только что позвонил начальник внутренней охраны Верховного суда, который на период расследования дал ему неограниченный доступ в здание суда в любое время суток. Сейчас на проводе был репортер из «Вашингтон-Пост». «Вам известно больше моего», — объяснил репортеру Теллер. «Да, вас правильно информировали. Из пистолета 22-го калибра, причем в момент убийства он действительно находился в кресле председателя. Другие сведения? Что? Кто это вам сказал? Ах, ваши источники не подлежат разглашению. Прекрасно, мои тоже. Обязательно. Как только выясним что-нибудь, тут же вам сообщим». Интересно, сколько раз за годы службы он повторил эту фразу? Повесив трубку, Теллер доел пирог и запил прямо из кофейника остатками холодного кофе вперемешку с гущей. Открыв лежащую на столе тонкую папку, озаглавленную «Сазерленд К. Убийство», перечитал два листка машинописного текста, все ее содержимое. Закрыл папку, закурил сигару, набив ее гвоздикой вместо табака. Эти гвоздичные сигары Теллер изобрел для себя с полгода назад, в очередной раз решив завязать с курением. Смысл же изобретения был в непереносимом запахе и вкусе этих сигар, что по замыслу Теллера должно было после одной выкуренной отбить охоту сразу же взять следующую. Замысел не оправдал себя. Как он курил по две пачки в день, так и продолжал курить, только не сигареты, а вонючие гвоздичные сигары. Зазвонил телефон. «Теллер слушает», — сказал он, поднимая трубку. Послышался приятный женский голос. «Доброе утро», — говорит Сюзанна Пиншер из Министерства юстиции. «Я звоню по делу Сазерленда». «Делу?» — пробормотал Теллер себе под нос. — У этих чиновников любое убийство всего лишь дело. — Чем могу быть полезен? — Да понимаете, мой начальник включил меня от нас, от министерства, в группу, которая будет заниматься убийством Сазерленда. — От ОУП, — сказал он мне, — следствие будете вести вы. Так, может быть, вместе пройдемся по фактам? — Ишь ты! Пройдемся по фактам. Лихая дамочка вполне ориентируется. А по сути, мысль неплохая. «Я не прочь», — сказал он. «Тогда давайте встретимся где-нибудь во второй половине дня и обсудим совместные действия. В частности, хотелось бы поскорее определиться с системой сбора информации». «А она у вас есть?» «Что, система?» «Нет, информация. Потому что у меня нет ровно ничего». «У меня имеются, повторяю, кое-какие факты, общие сведения об убитом, обстоятельства обнаружения трупа и способ убийства». «Стало быть, мы оба на нуле». С другого конца провода до него донесся тяжкий вздох. «Надо быть с ней посговорчивее, им ведь работать вместе». «Виноват. Мисс Пиншер, простите за резкость. Просто утречко выдалось, врагу не пожелаешь. Конечно, нам надо встретиться». «В 3 часа вас устроит?» «Пожалуй, нет. У меня на 3 назначена первая беседа с родными убитого». Он замолчал, обдумывая экспромтом подвернувшуюся мысль, потом сказал: «Знаете что, хотите, съездим к ним вместе?» «А это удобно. Но вообще-то спасибо, идея очень заманчивая. Поедем». «В таком случае встретимся у дома Сазерлендов ровно в 3. Вы знаете, где они живут?» «У меня записан адрес. Какая у вас марка машины?» «При чем тут машина? Вы меня и так сразу узнаете». Я же вас ни разу не видела. Ничего. Я самый симпатичный инспектор в управлении. Представьте себе мужчину красивого, как Пол Ньюман, и солидного, как Уолтер Маттау. И к тому же предельно скромного. Чего же вы не договариваете? Да, и скромного. Мой точный портрет. Ну хорошо, шутки в сторону, увидимся в 3 часа. Повесив трубку, Теллер встал, потянулся, выглянул в окно на улицу, где свирепствовал обычный для Вашингтона в эту пору пронизывающий осенний ветер. До зимы всего ничего, пробурчал он, спуская рукава сорочки и оглядывая неряшливо оттопырившийся правый манжет. Отсутствие на нем пуговицы Теллер обнаружил еще утром, когда одевался, но из-за спешки не стал ее пришивать. Да и на всех остальных сорочках тоже не хватало пуговиц. Он натянул пиджак и подошел к надтреснутому зеркалу, косо повешенному у двери. В иные дни Теллер ощущал себя моложе своих 46 лет, но только не сегодня. Да и собственное отражение в зеркале мало радовало. Он снова прибавил в весе, раздался в пояснице. Некогда густые каштановые волосы, теперь сильно поредевшие, прямые и тонкие, начали выпадать. Так что приходилось делать пониже пробор, а длинные пряди зачесывать повыше, чтобы прикрыть лысину. Вот и второй подбородок растет на щекастой, круглой, как блин, физиономии, из-за которой в школе его дразнили луной. И все же, отворачиваясь от зеркала, чтобы достать со стола папку с материалами о Сазерленде, Теллер улыбался. Черт с ним, с возрастом. Все равно он теперь симпатичнее, чем в школе. По крайней мере, нет юношеских прыщей. Через 5 минут он уже сидел, завидавшим виды в шрамах и щербинах рабочим столом своего непосредственного начальника, Дориана Марса, на 4 года моложе его, но уже 2 раза остепененного, в криминалистике и психологии. За тем же столом сидели еще 4 сотрудника, которых Марс привлек к расследованию убийства Сазерленда. «Не мне вам говорить, что это дело самое важное за весь период моей работы в органах правопорядка», — вещал Марс, попыхивая трубкой. Он посмотрел на Теллера. «Покуда его не расследуем, Мартин, жарко нам будет, как в кастрюле скороварки. Наверху дело взято под особый контроль, а это значит, что если не проведем его как следует, не сносить нам нашей коллективной головы». Теллер кивнул с важным видом, незаметно заправляя непокорный манжет под рукав пиджака. Открыл папку Сазерленда. «Не волнуйся, Дориан, как бы жарко ни было, мы из кухни не уйдем», — бодро заверил он, кляня свою неспособность совладать с перенятой в последнее время у шефа привычкой говорить красиво. К Сазерлендам он прибыл с опозданием. Их большой дом из красного кирпича с белой лепниной по карнизам стоял прочно, основательно, в глубине просторного под 2 гектара участка в Чеви-Чейзе. Сам по себе особняк отражал североамериканский федеральный стиль, популярный в архитектуре в год его постройки, 1810. Однако последующие многочисленные пристройки, флигеля и мезонины превратили его в нечто совершенно разностильное. На том месте, где брала начало ведущая к дому извилистая аллея, уже стояла машина оперативной группы ОУП, рядом с ней 2 полицейских в форме. На самой аллее, метрах в 10 от первой, была припаркована 2-я машина. Позади нее Теллер и поставил свой лишенный отличительных знаков синий Бьюик. Открылась дверца. Из машины вышла Сюзанна Пиншер. Вернее, сначала показалась пара замечательно стройных ног, предваряющие ее появление. Ее красота сразила Теллера сразу и наповал. Он прикинул рост сантиметров 160, хотя кажется выше благодаря прямой осанке. Брюнетка, густые волосы спадают мягкой волной, и лишь отбившуюся серебряную прядь ворошит шалый ветер. Лицо ясное, сильное, каждая отдельная черта проведена резко и в то же время в гармонии с остальными. Кожа чистая, светлая, на ней словно прорезаны чувственные полные губы. Взгляд умный и выразительный. Большие зеленые глаза подведены с безупречным вкусом, как и румяна на щеках. Цвет подобран настолько умело, что розовое свечение, казалось, исходит изнутри. Она с улыбкой протянула руку. Он легко пожал ее, извинился за опоздание. «Не надо извиняться, я сама только что подъехала. Так вы Мартин Теллер?» «Неужто сразу меня не признали?» Она шутливо сощурилась, склонив голову на бок, точно приглядываясь. Пол Ньюман определенно присутствует, а вот Маттау не видно. «Мне кажется, мы сработаемся, мисс Пиншер. Идемте». Они пошли по аллее. Теллер пропустил Сюзанну вперед, стремясь получше рассмотреть фигуру. Плиссированная юбка приятной расцветки свободно колыхалась в такт шагу. Голубой блайзер поверх белой блузки смотрелся скромно и строго. Внезапно Сюзанна остановилась, повернув голову через плечо, спросила: «Где вы, Теллер?» «Здесь, рядом с вами. Пока рядом». Они назвали себя открывшей дверь горничной негритянки в форменном платье. В ответ на ее просьбу остались ждать в прихожей. Теллер, оглядевшись по сторонам, тихо присвистнул: «Побольше всей моей квартиры». «Что вы хотите? Хозяин — преуспевающий психиатр», — сказала Сюзанна. «А разве бывают другие?» Вернулась горничная и повела их через просторный кабинет к следующей двери, потом по коридору в другое крыло дома. Там она постучалась в массивную раздвижную дверь. Дверь открылась, и горничная отступила, пропуская их вперед. «Здравствуйте, позвольте представиться. Вера Джонс, секретарь доктора Сазерленда. Ничего, что пришлось немного подождать. Это жуткое несчастье переживают все, но особенно тяжело его родные». «Это понятно», — сказала Сюзанна. Приемная доктора, просторная комната в изысканных пепельно-серых тонах, одновременно служившая ей кабинетом, поражала безупречной аккуратностью. Так два остро заточенных карандаша лежали поперек развернутого блокнота на столе Веры, строго параллельно друг другу. Книги в кожаном переплете для записи пациентов составляли прямой угол, который был безупречно выровнен с углом стола. «У этой дамы все в идеальном порядке», — подумал Теллер, — «включая ее самое». Действительно, Вера Джонс как бы олицетворяла собой последнее слово того типа секретарей, которое отличает деловитость, организованность и неутомимость. К тому же типу принадлежал ее стиль в прическе и одежде, неброский и предельно функциональный, а главное, никаких отвлечений от текущих дел. Высокая, стройная, лет 40 с небольшим, она держалась подчеркнуто прямо и двигалась по необъятной приемной с уверенностью незрячей, основанной на столь безошибочном знании окружающей обстановки, что человек посторонний принял бы ее за зрячую. Лицо представляло собой чередование острых углов. Большой и тонкий рот выдавал способность растягиваться и становиться еще тоньше в трудных обстоятельствах. «И все же, — подумал Теллер, — Даже за такой внешностью вполне может скрываться незаурядный темперамент. На собственном опыте общения с женщинами, особенно после развода, он пришел к выводу, что истинная сексуальность не имеет ничего общего с обольстительной внешностью и поведением. Так кажущаяся доступность, наигранная развязность, смелые туалеты, флирт с мужчинами, рискованные намеки и подтексты в разговоре — все это может оказаться ширмой. За свои холостяцкие годы он научился ценить и доверять тонкости чувств, отзываться и реагировать на деликатность и такт. Теллер украдкой взглянул на Сюзанну, расположившуюся в глубоком кожаном кресле рядом со столом Веры. Какому, интересно, типу принадлежит она? Вера сидела, уперев глаза в стол, словно проверяла, насколько точно выровнены карандаши. У нее вдруг вырвался тяжелый вздох, от которого приподнялись груди под зеленым свитером. От Теллера не ускользнула их полнота.